Я кое-как пробралась к ее двери, по дороге споткнувшись о чугунную пудовую гирю, чуть не разбив колено об огромный кованый сундук и уронив прислоненные к стене лыжи. Наконец Амалия отперла дверь своей комнаты, и мы вошли внутрь. Я словно оказалась в другом мире и даже в другом времени. Комната у Амалии была большой, светлой, с высоким потолком, покрытым лепниной, обставленная красивой старинной мебелью. Единственное, что портило впечатление, всюду, где только можно, были расстелены вышитые болгарским крестом салфеточки и скатерти. Маленькие салфеточки украшали изголовье кресел, салфетка побольше покрывала резной комод. Посреди комнаты красовался круглый стол на львиных лапах, покрытый большой белой скатертью, на которой была вышита целая картина, цветущий розовый куст и стайка разноцветных птиц. В этом обилии вышивок было что-то безнадежно унылое, старушечье, отдающее прошлым или даже позапрошлым векам. Едва войдя в свою комнату, Амалия Львовна бросилась к комоду, выдвинула верхний ящик, достала оттуда очки и водрузила их на нос. Очки были точно такие же, как и разбившиеся в автобусе, громоздкие, неудобные и безнадежно старомодные. Однако, надев их, Амалия засияла. «Боже мой, какое счастье! Я наконец-то прозрела! Викуля, вы просто не представляете, как я вам благодарна! Сейчас мы с вами будем пить чай». Потом я покажу вам свой фотоальбом, мои детские фотографии. Вам будет очень-очень интересно. Вообще, мы с вами будем дружить. Я пришла в ужас от такой перспективы, в особенности от альбома с детскими фотографиями Амалии, и сказала, что очень спешу. «Но без чая я вас не отпущу», — воскликнула Амалия и схватила чайник. «Я действительно хотела пить», а еще вспомнила, что нет денег. Хорошо бы попросить у Амалии хоть полтинник на дорогу. Значит, придется немного потерпеть. Взглянув на скатерть с птицами, я вдруг вспомнила человека, запертого в подземелье. Он просил меня позвонить своим знакомым. Может быть, от этого звонка зависит его жизнь и свобода. «А где у вас телефон?» — спросила я Амалию, которая уже стояла в дверях. «В коридоре», — ответила она почему-то вполголоса, — «около сундука. Вы его заметили, только очень прошу вас, Викочка, не конфликтуйте с полукопченым». Сундук я действительно заметила. Колено до сих пор болело, напоминая об этой знаменательной встрече. Поэтому, выйдя в коридор следом за Амалией, я без труда нашла квартирный телефон. Такой телефонный аппарат наверняка можно было за большие деньги продать какому-нибудь любителю старины. На стене над сундуком висело громоздкое страшилище из черной пластмассы с огромной тяжеленной трубкой на рычаге. Телефонный номер я вспомнила моментально. У меня такая особенность памяти, что я отлично запоминаю разные цифры. Телефонные номера, пин-коды мобильников и банковских кредитных карточек, дни рождения друзей и знакомых. Слон как-то сказал, что из меня вышел бы хороший бухгалтер. Вообще-то я в этом не уверена. Боюсь, что бухгалтеру, кроме памяти на цифры, требуется еще усидчивость и трудолюбие. Во всяком случае, ему нужно каждый день ходить на работу. А для меня это настоящая пытка. Итак, я набрала номер, дождалась, когда мне ответят, и растерялась. Что же просил сказать тот смешной человечек? Память на цифры у меня хорошая, а вот на все остальное не очень. Я помнила, что узник пещеры произнес фразу, при помощи которой запоминают цвета радуги, но что-то в ней изменил. «Слушаю вас», — проговорил мужской голос в трубке. Тут в самый неподходящий момент в коридоре появилась размалеванная девица в розовых тапочках с пушистыми помпонами, в коротеньком халатике, едва прикрывавшем попу, и с трудом сходившемся на бюсте впечатляющих размеров. Увидев меня, девица вылупила глаза и раздраженно воскликнула. «Ты еще кто такая? А ну, освободи телефон, Мне позвонить надо». «Подожди секунду», — попросила я вполне миролюбиво, прикрыв трубку ладонью. «Вот еще», — фыркнула девица, надвигаясь на меня силиконовым бюстом. «Почему это я должна ждать? Я тебя вообще первый раз вижу. Ты здесь никто, и звать тебя никак». «Я вас слушаю», — повторил мужчина на другом конце провода. «Я от Леонида Борисовича», — заторопилась я. «Он просил передать». Он произнес считалку про цвета радуги, так их дети запоминают. «Каждый охотник желает знать, — начала я, — желает знать, где сидит. Я точно помнила, что тот смешной дядька назвал в конце строки не фазана, а какую-то другую птицу. Но вот какую? Я и так-то не могла вспомнить. А тут еще девица в порнографическом халатике действовала мне на нервы. «А ну, швабра помойная», — наступала она. «Освободи срочно телефон». При этом она попыталась схватить меня за волосы. Я отмахнулась свободной рукой и случайно попала ей в ухо. Ударила я совсем не сильно, но девица отскочила и завопила, как резаная. «Кодя, Кодя!» — она меня ударила. «Кодя, на помощь!» «Отстань, сама разбирайся», — донеслось из-за двери. Тем не менее, у меня появилось несколько секунд свободного времени, и я принялась лихорадочно вспоминать, какую именно птицу назвал в конце фразы «пещерный человек». Птица была водоплавающая, я напрягла память. Какие бывают водоплавающие птицы? Ничего, кроме утки, в голову не приходило. «Каждый охотник желает знать, где сидит утка», — выпалила я торопливо и швырнула трубку на рычаг, решив, что выполнила свой долг перед маленьким смешным незнакомцем из колодца. «Ну все, чего ты вопишь?» — проговорила я, отступая от телефона и оставляя его в распоряжении агрессивной девицы. Она что-то прошипела мне вслед и схватила трубку. Я вернулась в комнату Амалии, умудрившись на этот раз ничего не уронить и ни обо что не удариться. Амалия уже приготовила на круглом столе все для чаепития. Две большие чашки тонкого старинного фарфора, тарелочку с печеньем, серебряную сахарницу. Больше всего меня умилили серебряные щипчики и крошечная вилочка для лимона. Однако сама Амалия была чрезвычайно встревожена. «Викуля», — прошептала она, косясь на дверь, — «я же просила вас не раздражать полукопченого». «А я и не видела никакого копченого. Там была только такая девица в мини-бикини. Это его подруга Карина». Амалия посмотрела на меня испуганно. «Ну, ничего, может быть, все обойдется. Давайте пить чай». Чай у нее был очень жидкий, и не чай вовсе, а отвар ромашки. А печенье покупное, хотя и очень вкусное, с лимоном. Как видно, после всего пережитого у меня наступило сильное обезвоживание организма. Пить хотелось невыносимо. Так что и ромашка подошла, я выпила две чашки. Но за все приходится расплачиваться. Амалия приволокла огромный альбом в бархатной обложке, распахнула его и предъявила мне свою собственную фотографию в грудном возрасте с круглыми бессмысленными глазами и голым черепом. «Правда, в детстве я была хорошенькая», — проворковала она и перевернула страницу. Здесь она была уже в школьной форме, с кожаным ранцем и огромным букетом гладиолусов, и уже в очках, примерно таких же, какие сейчас украшали ее переносицу. Чтобы не смотреть на это безобразие, я перелистнула страницы назад. В самом начале альбома едва помещались в прорезях твердые плотные фотографии с надписью внизу «В. М. Фогель», и я сообразила, что это имя фотографа. На снимках были изображены мужчины в котелках, дамы в шелковых платьях и дети в матросских костюмчиках. В общем, весь этот паноптикум меня мало интересовал. «Вот это моя прабабушка. Ее тоже звали Амалия Львовна», — оживилась Амалия. «Правда ведь я на нее похожа?» «Да ни капельки. В чертах дамы, сидевшей в кресле с младенцем на руках, красоты особо и не наблюдалось. Однако были заметны величественность и благородство. А может, так казалось из-за ее одежды?» Твердый подбородок упирался в высокий воротник блузки. Длинная юбка спадала красивыми складками. Однако фотограф — мастер своего дела. «Она держит на коленях моего дедушку», — заливалась Амалия. «Ври ты не завирайся», — подумала я, поскольку младенец был одет в длинное кружевное платьице. «Вы разве не знаете, что раньше младенцев одевали в платьице, независимо от пола?» Как видно, Амалия почувствовала мое недоверие и обиделась. «Господи, да откуда мне это знать? Я же не в позапрошлом веке родилась». Я не выдержала, посмотрела на часы и сообщила, что очень тороплюсь. Напоследок я попросила у Амалии 50 рублей на дорогу, объяснив, что потеряла кошелек в автобусе. Амалия огорчилась, захлопнула альбом, дала мне денег и пошла провожать. Мы открыли дверь комнаты и хотели было выйти в коридор, но я замерла на пороге. Девица в мини-халатике по-прежнему болтала по телефону. Но вовсе не это заставило меня насторожиться. Входная дверь квартиры беззвучно приоткрылась, и в коридор проскользнули два очень подозрительных человека. Они были одеты в одинаковые короткие пальто черного цвета, в одинаковые черные кепки, и в лицах их тоже было что-то общее, скорее всего, общее выражение подозрительности и настороженности. Кроме того, несмотря на плохое освещение, оба были в одинаковых черных очках. Отличались они только фасоном растительности на лице. У одного были усы, у другого — бакенбарды. Я попятилась, сделав Амалии предостерегающий жест, и немного прикрыла дверь, так, чтобы можно было наблюдать за коридором, оставаясь при этом не слишком заметной. «Что там?» — испуганно спросила Амалия, пытаясь выглянуть через мое плечо. «Кто там? Полукопченый?» «Нет», — отмахнулась я, следя за развитием событий. Один из подозрительных незнакомцев с усами остановился в дверях, второй двинулся к Карине. Она, не замечая его, продолжала щебетать в трубку. «Представляешь, она притащилась в клуб в прошлогодних джинсах. Нет, ну ты представляешь?» В это время тип с бакенбардами подошел к ней вплотную и проговорил низким тягучим голосом. «Это ты сейчас по телефону звонила?» «А чего надо? Чего надо?» — заверещала девица, подняв глаза на незнакомца. «Кто ты вообще такой?» «Надо поговорить», — ответил тот, поправив бакенбарды. «Нахрена ты мне сдался? О чем мне с тобой разговаривать? Отвали от меня срочно, а то в рыло получишь». «Это я не тебе», — добавила она в трубку. «Это здесь какой-то козел притащился». «Ну зачем же так?» — отозвался тот и попытался отобрать у Карины телефонную трубку. Она дико взвизгнула, ударила мужчину трубкой в лоб и заорала во весь голос. «Кодя, Кондратий, тут какие-то козлы ко мне вяжутся, а тебе бы хоть что!» На этот раз ее вопль был услышан. Дверь одной из комнат широко распахнулась, и на пороге возник невысокий кривоногий мужчина с длинными, как у гориллы, руками и низким плешивым лбом. «Ну, что тут творится?» — прогремел его голос. «Какие тут козлы в моей квартире хозяйничают?» «Ну, что там?» — пискнула за моим плечом Амалия. «Вот теперь появился этот ваш малосольный», — сообщила я, — «то есть полупотрошенный». «Полукопченый», — поправила меня Амалия со священным ужасом в голосе. Незнакомец с бакенбардами не воспринял появление полукопченого так серьезно, как Амалия Львовна. Повернувшись к нему, он довольно миролюбиво проговорил. «Скройся с моих глаз, мужик. Мы только поговорим с твоей мочалкой о нашем общем знакомом и уйдем по своим делам, и дверь за собой закроем, чтобы тебе лысину не продуло». Эти слова стали его большой ошибкой. «Прикалываешься, да?» — проговорил полукопченый с тихой угрозой. «Над Кондратием полукопченым прикалываешься? Ну, козлина, тебе это даром не пройдет». Он в два шага пересек коридор, подскочил к незнакомцу и ударил его в живот. Тот утробно хрюкнул, согнулся, но быстро взял себя в руки, отскочил в сторону и встал в боевую стойку. «Дай ему, Кодя!» — заверещала Карина. «Дай ему как следует, Коденька! Этот козел ко мне вязался, он вообще извращенец! Представляешь, он со мной поговорить хотел!» «Ну, гад!» Полукопченый скрипнул зубами, замахал длинными руками, как мельничными крыльями, и двинулся на противника. «Я ж тебя, шкуру позорную, на мелкие фантики порву!» Человек в бакенбардах сделал выпад рукой, потом подпрыгнул, взмахнул ногой, попытавшись ударить полукопченого в лицо, но промахнулся. Зато полукопченый без лишних затей врезал ему кулаком в глаз. Черные очки слетели на пол, под ними оказались маленькие бесцветные глазки, начисто лишенные ресниц. Под левым глазом молниеносно налился яркий синяк. «Мало тебе, волчина позорный!» — рычал полукопченый, продолжая планомерное наступление. «Мало? Ну так я сейчас тебя вообще по стенке размажу». В это время на помощь приятелю подоспел усатый напарник. Он подскочил к полукопченому сзади и попытался провести профессиональный захват, заведя руку у Кондратия за спину. Но не тут-то было. К нему подскочила Карина и с диким визгом вцепилась в его волосы. Вся компания срослась в один воющий и вопящий клубок, из которого время от времени высовывалась то голая Каринкина нога, то чей-то кулак. Я подумала, что наступило самое время сбежать, пока подозрительные незнакомцы не заинтересовались моей скромной особой, потому что причиной их появления в квартире, несомненно, был мой телефонный звонок, сделанный по просьбе пещерного узника. Короче, воспользовавшись тем, что участникам потасовки было явно не до меня, я выскользнула из комнаты, помахала Амалии ручкой и, прижимаясь к стенке, двинулась к выходу. Однако в тот самый момент, когда я протискивалась мимо дерущихся, из кучи мала высунулся усатый и уставился на меня с явным подозрением. Действовать надо было быстро, пока его подозрение не переросло в уверенность, и он не перешел к активным действиям. Я схватила висевшее на шкафу оцинкованное корыто и нахлобучила его на голову усатого типа. Из-под корыта донесся возмущенный вопль, усиленный корытом, как мегафоном. Усатый пытался вырваться на свободу, но проклятое корыто не хотело слезать. Благодаря моему вмешательству в коридорной битве наметился перелом. Кондратий полукопченый и его пассия явно брали верх над наглыми пришельцами. Однако в этот переломный момент к потасовке неожиданно присоединился новый участник. Со шкафа спрыгнул кот Рамуальд и всеми четырьмя когтистыми лапами вцепился в плешивую голову полукопченого. Кондратий истошно завопил и бросился на утек, размахивая руками и пытаясь сбросить озверевшего кота. Кот же дико мяукал и только глубже вонзал в голову жертвы длинные острые когти. Я не стала дожидаться развития событий и выскользнула за дверь, кубарем скатившись по лестнице. Только пробежав по улице несколько кварталов, я перешла на шаг и перевела дыхание. Да будет ли когда-нибудь конец моим опасным приключениям? Хочу домой, в свою бедную квартирку в пятиэтажке. Хочу плюхнуться на диван, накрыться одеялом с головой и выспаться, наконец. Да еще телефон отключить. И тут в голове моей возникла совершенно здравая мысль. Каким образом я попаду в свою квартиру? Ведь сумочка с ключами, кошельком и мобильным телефоном осталась у Генки Мельникова. И моя верхняя одежда, кстати, тоже. Ну, с одеждой-то ладно. Хоть и поистрепалась немного курточка Виктория, а все же. Приличная фирма, на улице люди от меня не шарахаются. Деньги на проезд тоже есть. И если б не ключи, ни за что не потащилась бы я к Геше. Мне противно будет смотреть на их рожи. А придется, как говорилось в одном анекдоте. Некоторые люди держат запасной комплект ключей у соседей. В моем случае такой вариант совершенно неприемлем. Сами посудите. Живет в пятиэтажках народ всякий. Либо одинокие старухи, либо случайные люди, которые вселились ненадолго, в надежде поскорее подкопить денег и съехать из этого муравейника с картонными стенами и вечно неисправной канализацией. На моей площадке 4 квартиры. Рядом живет Варвара Ивановна, которой 87 лет. Она в неглубоком маразме и вечно все забывает. Свои-то ключи не помнит, куда положила. Не то, что чужие. Напротив, в двухкомнатной, Рая с сыном. Рая приличная женщина, ей можно доверить ключи. Я так и делала. Пока однажды, вернувшись домой в неурочное время, не застала на собственном диване ее сына Вовку с девчонкой. Как вам это понравится, а? Оказывается, предприимчивый тинейджер таким образом решал вопросы интимного общения со своей подружкой. Только почему за мой счет? А в квартире наискосок проживает сильно пьющий дядя Вася, которому, понятное дело, ключи доверить никак нельзя. Моментально все из квартиры вынесет и пропьет тут же. Потом и концов не найдешь. Конечно, есть запасной комплект ключей у матери. Но только представив себе, что придется объяснять ей, мол, ключи у меня украли или я их потеряла, и выслушивать все, что она скажет в ответ, я тут же сжала заболевшие от глухой тоски челюсти. Итак, я махнула рукой маршрутки и через полчаса была возле Гешиного дома. Дверь мне открыла давешняя приблудная блондинка. На ней был кокетливый фарточек в розовых цветочках, надо полагать, Гешиной мамы. Светлые кудри заколоты, косметики не было совсем. «Я Ира», — сказала она, заметив у меня в глазах вопрос. «Проходи». Я вошла и огляделась. В прихожей был относительный порядок. Моя сумочка стояла на виду под вешалкой, куртка висела тут же. Я перебрала сумку, все на месте. Ключи, телефон, косметика, денег в кошельке сколько и было. Ира смотрела на меня с любопытством, но ни о чем не спросила. Я собралась уже уходить, как вдруг из комнаты послышался стон, и слабый голос позвал. «Эй, кто-нибудь!» «Ты не уходи!» Ира встрепенулась и бросилась в кухню. Я решила, что не вредно будет немножко привести себя в порядок, а потом уже двигать домой. В ванной я кое-как разгребла волосы расческой, смыла с лица остатки вчерашней трупной косметики и чуть подкрасила губы. Лицо оставляло желать лучшего, это мягко выражаясь. А если называть вещи своими именами, то, пожалуй, сегодня я могла бы изобразить покойницу без всякого дополнительного макияжа. В коридоре я наткнулась на Иру. Она несла в одной руке стакан горячего чая с лимоном, а в другой — прозрачный пакет, набитый льдом. Я удивилась такому набору, и тогда она, доверительно понизив голос, сообщила мне, что Гену какие-то двое с утра сильно побили. Он притащился еле живой. «Где побили-то?» — заинтересовалась я. «Возле морга, когда они со слоном тебя встречать поехали», — отрапортовала Ира. «Ну-ка, ну-ка». Я взяла у нее из рук пакет со льдом и вошла в комнату. Геша лежал на кровати и вдохновенно стонал, глядя в потолок. «Что, совсем помираешь?» — недоверчиво спросила я. Услышав мой голос, Геша дернулся и приподнялся на подушках. «Ты?» «Угу», — сообщила я. «Не пугайся, живая я. Кто тебя так?» «А я знаю», — уныло сказал Геша. «Налетели у морга какие-то двое. Спрашивают, куда ты делась?» «А я знаю. В морге шухер ночью был. Тетку тамошнюю чуть не убили». «А эти двое? Какие из себя?» — холодея спросила я. Геша неудачно повернулся и взвыл, прижав руку к животу. Тут же подлетела Ира, положила ему на живот лед и принялась с ложечки поить Гешу чаем. Поминутно охая, умоляя, чтобы его оставили в покое и дали умереть, Геша сообщил, как выглядели те двое, и даже вспомнил, что одного из них звали Костяном. Я поняла, что дело мое плохо, потому что Костян с Лимоном ищут меня явно не для того, чтобы пожать руку и поцеловать в лобик. В этом опасном и запутанном деле им не нужны лишние свидетели. Дело у них сорвалось. Меня не сожгли в машине, а я ведь многое знаю. То есть на самом-то деле я ни черта не знаю. Кто такая Виктория? Отчего она так боится неведомого Сургуча? И за каким чертом ей понадобилось устраивать себе самой фиктивную смерть? Но кое-что я могла бы сообщить милиции. Об аварии, к примеру. Или описать того же Костяна. Наверняка у него с милицией сложные отношения. Вот почему эти два урода охотятся за мной и, отыскав, пришьют уже без всяких инсценировок. У них времени мало. Я ужасно огорчилась тому, что нельзя ехать домой. И тут Геша, ласково понукаемый Ирой, поднатужился и сообщил, что братки искали Лизу Веселову. К ней поехали, выяснив адрес.